Глава 49. Парадокс надзирателей лагеря. Каждый, кто там находился, в какой-то момент сделал что-то хорошее, и это было самым страшным. Если бы эсэсовцы в Аушвице всегда творили только зло, я бы сказала себе, что они прирожденные садисты и не могут действовать иначе. Однако эти люди знали разницу между добром и злом. Элла Лингенсрайнер. Таким образом, одним заключенным они казались жестокими чудовищами, другим — вполне приличными людьми. А на самом деле правдой было и то, и другое. Элла Лингенсрайнер. Вы обладаете властью над жизнью и смертью только в том случае, если иногда спасаете жизнь. Все дело во власти, а радость — в выборе. Джон Гродкин и Фэй Альтман. Психологи. Я пыталась помочь людям, особенно в Аушвице. Я помогала многим заключенным, как только могла, всеми доступными средствами. Мария Мандель. Несмотря на многочисленные рассказы о жестокости Мандель в лагерях и смертях от ее руки, у Марии была и добрая сторона. Она редко являла себя миру, но определенно существовала. И заключенные, испытавшие ее на себе, никогда о ней не забывали. Уцелевшая Хелен Тихауэр отзывалась о Мандель только положительно. «Я никогда не испытывала жестокости или чего-то, что заставило бы меня ее ненавидеть. Она никогда не проявляла жестокости в Биркенау. Она была руководителем высшего звена, весьма по-дамски». Тихауэр, которая и работала в лагерной канцелярии и играла в оркестре, вспоминает день, когда она незаконно осталась в своем бараке из-за сильных менструальных болей. Там ее застала Мандель. Это было грубым нарушением лагерных правил. Однако, к удивлению Тихауэр, вместо какого-либо наказания, Мандель просто по-матерински нежно погладила ее по лбу и позволила остаться в постели. В другой раз Тихауэр вызвали в кабинет к Мандель. Она нервничала, а Мандель держала в руках книгу «Речные пираты». Хелен попросили оформить книгу и вложить в нее украшенное посвящение Йозефу Крамеру, поскольку у 10 ноября у него был день рождения. Тихауэр осмелилась сказать, что это был и ее день рождения. Удивительно, но Мария сказала Хелен, чтобы она выбрала себе подарок на день рождения из множества посылок, отправленных заключенным и хранящихся в блоке 5. Тихауэр также наслаждалась прогулкой за городом, устроенной для женщин-оркестрантов. «Мы ходили купаться. Невозможно поверить, сколько она сделала для нашего благополучия». Тихауэр подчеркнула, что никогда не была свидетельницей побоев. Ее положение в Аушвице было слишком высоким для этого, и в ее присутствии никогда не употребляли ненормативную лексику. «Нет, как раз наоборот. Я много слышала о ней в кабинете. Она часто беседовала с немецкими женщинами при их увольнении со службы, давала советы». Когда в 2003 году Тихауэр спросили о предыдущем интервью, данном в Фельданге вскоре после войны, в котором она заявила, что Мандель принимала участие в нескольких отборах прибывающих заключенных в газовые камеры, Тихауэр изменила свои показания. Она никогда не участвовала в выбраковке. Анита Ласкерваль описала одну личную встречу с Мандель. Анита узнала, что ее сестра Рената прибыла в лагерь. Ища способ помочь, Анита приняла смелое решение обратиться непосредственно к Мандель и спросить, может ли Рената стать лойферин, посыльным, желаемой должностью в Аушвице с хорошими условиями. Анита владела немецким языком, что, несомненно, помогло ей, как и то, что она была единственной виолончелисткой. Как ни странно, она, Мандель, была довольно вежлива и сказала, что посмотрит, что можно сделать. Вскоре после этого диалога Рената действительно стала лойферин. Разумеется, я боялась, что Мандель передумает, как только увидит Ренату. Однако она не передумала, и это оказалось разницей между жизнью и смертью. Александр Кинский, помощник блокфюрер, руководителя блока, вспоминает, что однажды ему пришлось предстать перед Марией Мандель по поводу составленного на него обвинительного заключения. Крамер обвинил его в том, что тот был пьян. Я опроверг это обвинение, сказав, что если бы оно было правдой, то Крамер, несомненно, наказал бы меня. Мандель прочитала мне лекцию о том, что я слишком снисходителен к заключенным женщинам и что я должен вести себя профессионально и не вступать с ними ни в какие разговоры. После этого Мандель велела Кинскому поспать и не стала его наказывать. Хильда Симхе, ударница оркестра, позже заявила, что не наблюдала жестокости Мандель. «Я не боялась ее. Когда она приходила в оркестр, то вела себя нормально». Хильда также вспоминала, что Мандель иногда разрешала направлять в оркестр специальные посылки из Канады в качестве одолжения. Сортировка личных вещей прибывших происходила в специальной секции Аушвица, известной под названием «Канада». Название появилось потому, что страна Канада была для заключенных символом богатства. Примечание редактора. Гермина Марковец, которая была совсем маленькой, когда ее отправили в Биркенау, помнит, как потянула мышцу на ноге, и ее отобрали для отправки в газовые камеры. Ее отвели в карантинный блок, дожидаться своей участи. Марковец сидела в углу, окруженная толпой из 200 заключенных, когда вошла Мандель. Увидев ее, Мария спросила, что там делает зеленый овощ. «Das grüne Gemüse». Марковец выделялась своей молодостью, ведь она была единственной девушкой среди множества пожилых женщин. Словацкий врач сказал Мандель, что Марковец всего лишь потянула связки и быстро поправится. На удивление, Мандель приказала взять Марковец и отправить ее в санчасть. Таким образом, она спасла ей жизнь. Когда Марковец вернулась в свой обычный барак, ей сказали, что Мандель искала ее и что она должна явиться к воротам, так как в лагере набирают секретарей. Гермина встала в очередь вместе с остальными, и из них отобрали 10 человек. Она не попала в их число и собралась возвращаться в свой блок, когда Мандель крикнула ей. «Эй, ты, с больной ногой, вернись!» Марковец заключает. «Так я получила работу в офисе». В 2003 году Анна Паларчик в интервью рассказала очень милую и красивую историю о Мандель. Паларчик работала в специальном бараке, блоке 4, где были необычайно хорошие для Биркенау условия. На койках лежали одеяла, душ принимали почти ежедневно. Однажды Мандель пришла с 12-летней немецкой девочкой. Она сказала мне, что эта девочка будет жить в моем блоке, мол, ты должна заботиться о ней, и лучше бы тебе делать с ней домашние задания. Я не могла этого понять. В этом месте? Там, где стояли крематории и убивали людей. Когда Паларчик спросила, немка ли девочка, Мандель ответила, что она из семьи Сименсов. Ее мать носит фамилию Сименс, а отец был евреем. Когда супруги развелись, отца вместе с дочерью увезли в Аушвиц. Я не знала, что с ней делать. Она пробыла со мной, ну, где-то неделю, постоянно повторяя «Ich bin ein deutsche Frau», «Я немка». И мне хотелось смеяться, и я была удивлена, что Мандель велела мне учить ее немецкому языку, в то время как я сама едва могла говорить по-немецки. В конце концов, Анна узнала, что семья добилась освобождения девочки. Элла Лингенс-Райнер несколько раз встречалась с Мандель. Элла была заключенной с необычным статусом. Она, немка, была единственным нееврейским врачом среди заключенных. Она удивилась, узнав об инциденте, когда Мандель организовала досрочное освобождение молодой австрийской девушки, отказавшейся изготовлять боеприпасы. Инцидент вызвал небольшой скандал, который впоследствии замяли. Хёслер, все еще враждуя с Марией, хотел доложить об этом в Берлин. Однако в то время он сам попал под горячую руку начальства из-за кражи древесины, и вскоре после этого его на некоторое время отправили в отставку. Лингенс-Райнер отчетливо помнила, что Мандель любила дарить подарки, особенно чужие вещи. «Иногда я просила разрешения писать своему сыну маленькие письма с рисунками. Старшая надзирательница не только каждый раз выдавала мне разрешение, но и проявляла свою симпатию, вкладывая мне в руку что-нибудь, например, сухофрукты или банку сардин. Я брала подарок, не понимая причины такой щедрости, и уходила. Мандель также дала Лингенсрайнер направление на склад посылок и велела ей взять себе какую-нибудь посылку получше. Станислава Рахвалова, заключенная, у которой было много неприятных встреч с Мандель, также отметила проявление доброты со стороны Марии. «Я помнила, что в этой женщине тоже есть человеческие чувства. Однажды на отборе венгерских евреев она сжалилась над девочкой-подростком, которая вдруг начала танцевать перед ней босиком, среди свертков, людей, хаоса и криков разнимаемых заключенных. Девочка танцевала какой-то красивый, причудливый танец и, в конце концов, склонилась к ногам главной надзирательницы с молчаливым призывом позволить ей поступить в лагерь вместе с матерью. Один жест Мандель спас им жизнь, и они проследовали в лагерь счастливые, потому что были вместе. Она, Мандель, даже вспомнила о них позже, и они обе стали начальницами бараков в Кретценблок. Буквально с немецкого «часоточный барак», примечание редактора. В Аушвице низкий порядковый номер на руке заключенного значил, что этот человек прожил гораздо больше, чем обычно жил среднестатистический узник. Даже персонал относился к таким долгожителям с некоторым уважением. После того, как Мария пробыла в лагере 4 месяца, она отдала приказ не участвовать в выбраковке любой здоровой женщине с низким четырехзначным номером. Для примерно 300 молодых женщин из самого первого транспорта в Аушвиц, до сих пор остававшихся в живых, это стало значительной передышкой, и многим из них удалось выжить. Хотя скрипачка оркестра Зофия Цыковяк прекрасно осознавала жестокость Мандель, она в то же время очень глубоко задумывалась о ее мотивах. Она считала, что существовало две Мандель. Более жестокая Мандель из Равенсбрюка и Мандель из Аушвица, чье высокое положение не позволяло ей проявлять такую же жестокость. Зофия не раз была свидетелем того, как Мандель избивала людей у ворот. Позже она заметила. «Между собой мы обсуждали, что она делала это, скорее для показухи перед подчиненными, чтобы показать, как они должны себя вести, а не из врожденного садизма. Тауберт точно был садистом, как и Дрекслер, его заместитель. Но я бы не сказала, что у Мандель были какие-то садистские наклонности». Зофия признала, что когда Мандель распускала руки, это было ужасно. «Но я не могу сказать, что она с наслаждением терзала заключенных. Скорее, она заботилась о том, чтобы произвести на персонал впечатление очень важного человека»,